Мои слабости он унюхал, должно быть, еще в самом раннем детстве. Потому что я не помню времени, когда бы Ленни не преследовал меня на переменах или после школы. Соперничество между деревенскими детьми и нами, фермерскими из Эндландс, конечно, существовало с давних пор, еще в пору детства старика и даже раньше. Но Ленни ведь никогда не задирал Джеффа или Лиз. В основном потому, что Джефф своими дурачествами добился неприкосновенности, а Лиз была девчонка. И даже если бы она набрасывалась на него с кулаками, он не смог бы ударить ее в ответ. Я же со своей стороны был легкой добычей. Слюнтяй, пидор, жопошник. Когда после занятий наступало время игр, он перегораживал мне дорогу рукой, прижимал к стене и, вздернув подбородок, начинал. «Ну как, пансикок? Спорим, ты сейчас у меня заплачешь?» Иногда он пробовал. В ход пускалось колено или костяшки пальцев. А иногда подбегала Лиз и отталкивала его. Но что же получалось? «Эй!» «Пантикос, неженка, тебя девчонка защищает!» Иногда являлся его братец Сэм и звал Ленни поиграть с Майком Муркрофтом и Джейсоном Ирби. Им было непонятно, чем я так его притягивал, когда для подобных забав у них всегда был под рукой Дэйви Виктон, готовый, казалось, немедленно зарыдать, стоило им только посмотреть в его сторону. Тогда как я-то вел себя по-другому. Может быть, именно поэтому Ленни не оставлял меня в покое? А, возможно, я был ему нужен, чтобы самоутвердиться перед Сэмом, который называл его «барабан», «пузырь», а еще полным именем — Леонард. Сэм вытаскивал полы рубашки у Ленни из штанов, чтобы все могли увидеть складки жира у него на животе. Иногда Сэм выскакивал из-за мусорных ящиков, и все вокруг покатывались со смеху, когда он принимался искать у Ленни в голове, подстриженный чуть ли не наголо, поскольку у того часто заводились вши. Бывало, они усаживались побороться на руках, на глазах у девчонок, а иногда затевали драку на школьном дворе, и Сэм всегда побеждал, а Ленни, перегнувшись пополам и задыхаясь, хватал воздух открытым ртом. Это были счастливые дни, когда Сэм выставлял униженного братца на всеобщее обозрение. Но не всегда это шло мне на пользу. Как-то раз за неделю до начала летних каникул в обеденное время я оказался в ситуации, когда Сэм вытолкнул меня и Ленни на спортивную площадку. А сзади вся школа орала «Давай на перегонки, до церкви и обратно!» Я взял темп с расчетом произвести впечатление, будто я изо всех сил стараюсь бежать быстро, но при этом дать Ленни возможность прийти первым. Но даже так он не смог обогнать меня. И когда я коснулся стены церкви и повернул обратно, он едва одолел половину пути. Добежав до конца, он свалился прямо в подстриженную траву. Все вокруг веселились. Как тут мне было не насладиться триумфом, слыша одобрительные возгласы, ощущая, как ерошат волосы дружеские руки? Как не почувствовать удовлетворение, увидев сидящего к нам спиной Ленни? Поджав ноги, он обрывал головки у ромашек. После школы он подстерег меня, спрятавшись в глубине прохода на кладбище. Накинулся на меня сзади, обхватив за шею толстой белой ручищей, и как я ни царапался, мне не удалось остановить его кулак. Ленни был толстый, и в этом заключалась его сила. В голове у меня звенело от удара по черепу. Он дернул меня за бровь, и кожа над глазом мгновенно треснула. Не ожидая, что будет столько крови, он немного ослабил хватку, и я вывернулся из его рук и бросился бегом между могилами. У стены я перемахнул через решетку, едва не проткнув себе яйца чугунными зубцами, и прыжком одолел последние несколько футов бетона у задка архангела. Ленни появился сзади, высматривая меня. Тогда я перелез через забор и бросился в Саламский лес, а он, сопя и кашляя, остался на церковном дворе. Жить ему тогда оставалось всего несколько недель. Эта странная мысль не раз возникала у меня в голове, и я задавался вопросом, что бы он сделал, если бы знал об этом.